Пока мы ждали жреца, Ксикама, отводя глаза от собственного, казавшегося втиснутым в расщелину карьера тела, спокойно и чуть ли не бодро разговаривал с моим отцом. Он сообщил ему все, что хотел передать родителям, вдове и осиротевшим детям. Отдал необходимые распоряжения относительно своего небольшого достояния и высказал озабоченность тем, как теперь будет жить его столь нежданно лишившаяся кормильца семья. «Не тревожься», — сказал мой отец. «Видать, твой тонали в том, чтобы боги прибрали тебя в обмен на благополучие соплеменников. Ты можешь считаться принесенным в жертву, а поэтому и община, и правитель назначат твоей вдове соответствующее возмещение». «Значит, она получит достойное наследство», — с облегчением произнес Ксикама. «Это очень кстати для такой женщины, еще молодой и красивой. Прошу тебя, старший каменотес, позаботься о том, чтобы моя вдова снова вышла замуж. Я сделаю это. Есть еще пожелания?» «Нет», — ответил Ксикама и, оглядевшись по сторонам, усмехнулся. «Вот уж не думал, что когда-нибудь стану сожалеть о том, что больше не увижу эти унылые каменоломни. Должен сказать тебе, что сейчас эта каменная яма кажется мне даже очень красивым местом. Сверху белые облака, под ними голубое небо, а еще ниже белесый камень, словно такие же облака подпирают синее небо и снизу. Жаль только, что зеленые деревья за краем обрыва отсюда мне уже не увидеть. Еще увидишь», — поспешил заверить его отец. «Но сначала тебе лучше дождаться жреца. Не стоит рисковать и сдвигать тебя с места до его прихода». Вскоре явился жрец. В своем развивающемся черном одеянии, запекшейся на черных волосах кровью и сажей на немытом лице, он, казалось, одним лишь своим видом омрачал и пятнал белизну и лазурь окружающего мира, который Ксикаме было так жаль покидать. Остальные рабочие отошли в сторонку, чтобы дать им возможность пообщаться наедине, а отец, приметив, наконец, меня, сердито велел мне убираться, поскольку подобное зрелище не для детей. Пока Ксикама исповедовался жрецу, четверо работников подобрали вонючую, все еще дергавшуюся нижнюю часть его тела и понесли ее наверх, прочь из карьеры. Одного из них по дороге вырвало. Надо полагать, Ксикама не был отъявленным злодеем, так что на покаяние перед пожирательницей скверны ему потребовалось не так уж много времени. Довольно скоро жрец от имени богини отпустил ему все прегрешения, произнес все предусмотренные обрядом слова, совершил все полагающиеся ритуальные жесты и отошел в сторону. Четверо рабочих бережно подняли все еще живого Ксикаму и со всей возможной быстротой понесли его по серпантину дороги наверх. Оставалась надежда на то, что несчастный проживет еще достаточно долго, чтобы добраться до своей деревни, где сможет попрощаться с семьей и выказать дань уважения тем богам, которых особенно любил. Однако едва Ксикаму донесли до середины откоса, обрубок его тела стал истекать кровью, извергая одновременно содержимое желудка и сами внутренности, бедняга перестал говорить и дышать, глаза его закрылись. И их увидеть в последний раз зеленые деревья ему так и не удалось. Некоторое количество добытого на острове известняка шло на возведение наших тламанкали и теокальтин, то есть нашей пирамиды и нескольких храмов. Часть камня сразу откладывалась в сторону, поскольку предназначалась для уплаты налогов в казну или ежегодной дани чтимому глашатую его изрекающему совету. Когда мне было 3 года, Юй Тлатуани Монтекусома, которого вы почему-то называете Монтесумой, скончался, оставив престол и власть своему сыну Ашаякатлю, лику воды. Особая доля известняка выделялась на содержание нашего текутли, или наместника, и некоторых других сановников, а также на нужды острова. Постройку каноэ, покупку рабов для самых грязных и тяжелых работ, выплату жалования и тому подобное. Но даже после всего этого у островитян еще оставалось вполне достаточно известняка для продажи и обмена. Это давало Шалтокану возможность приобретать привозимые купцами товары и пригодные для обмена ценности, которые наш Текутли распределял среди своих подданных согласно их положению и заслугам. Кроме того, он разрешал всем жителям острова, кроме, разумеется, рабов и прочих представителей низших каст, строить свои дома из добываемого ими известняка. Таким